Глава 30. Интриги женского клуба. Женский клуб собирался нынче у Аси. Она обещала диетический салат с креветками, а Сима отвечала за содержательную часть. Ей необходимо было обсудить один авантюрный план действий, в результате которого должна появиться недостающая информация, и помощь подруг тут неоценима. Когда у женщин бальзаковского возраста появляется новый смысл жизни, а неизбитая тема детей, внуков и уходящего здоровья, они словно открывают новый мир, где есть свежие эмоции, небывалые чувства и надежды. Так произошло и с Серафимой. У нее открылось второе дыхание, третий глаз, шестое чувство. История о том, как ее уволили из редакции, отошла на второй план и больше не болела. Тем более, что идея создать собственную газету обретала вполне реальные черты. «Нам нужно помочь следствию отыскать убийцу Риты», — сказала Серафима. «Это ты сейчас как бывший журналист говоришь или как гардеробщица БКЗ?» — поинтересовалась Ира. «Неважно», — отмахнулась Сима. «А что само следствие? Никого не задержали?» — спросила Аська и сразу начала всхлипывать. «Бедная моя Риточка, бедная девочка». «Ну, девочка была не бедная, а на содержании у богатого любовника, мэра города, господина Шинкова». «Господи, за что мне это?» – простонала Ася. «Глупая она была, вот и попалась». «Девушки-бабушки, нам нужны хладнокровные решения, а не слезы. Я думаю, что к убийству Риты причастна жена Шинкова Инга. Нам нужно побывать в ее косметическом салоне, спровоцировать ее так, чтобы она себя выдала». «Серафима, о чем ты говоришь?» — возмутилась Ира. «Какая провокация! Ничего у нас не получится. Зачем нам связываться с всемогущей женой мэра?» «Более того», — перебила ее Серафима, — «главным гвоздем программы как раз будешь ты, моя дорогая». «Я?» — Ира даже задохнулась от возмущения. «Почему я?» «Потому что зловещая брюнетка, которая бегала за твоим Володей, домогалась его, приходила и скандалила у тебя на уроке, это Инга Шинкова. Ты забыла, как она решила на тебя посмотреть, а потом твоего мужа избили, якобы случайные хулиганы. А сейчас Инга убила Риту, потому что она была любовницей ее мужа. Но если ты боишься, так и скажи». Лицо Иры побледнело от ярости, словно она специально вдруг покрыла его белой краской. Зрачки расширились и превратились в сверкающие огни. «Говори, что надо делать?» «Девочки, я с вами», — пискнула Ася, и они склонились за столом, внимательно слушая Симу. Серафима точно знала, когда Инга будет в своем салоне. Об этом ей своевременно сообщила администратор Карина. Она же записала клиентку Серафиму Павловну к косметологу, а на консультацию к врачу-дерматологу Ирину Петровну. Так случилось, что обстоятельства сработали на Иру, и подогревать свои эмоции ей особо не пришлось. Во-первых, она не забывала далекую историю с приходом Инги на ее урок, и эти воспоминания сразу заставили сердце биться чаще, а во-вторых, ей решительно не понравилась врач, которая изучала ее лицо со стеклянными глазами. «Вы когда-нибудь были в косметическом салоне?» «Нет, только решила заняться собой». «Конечно, лучше позже, чем никогда». «А что вы мне можете предложить для омоложения?» Врач осторожно потрогала сухую неухоженную кожу, на которую только изредка накладывался недорогой крем. Она знала такой тип женщин. 50 лет жизни они не прикладывают никаких усилий к своей внешности, а потом в раз решают заняться собой. «Ну, омолодиться вряд ли получится, разве что...» Она не успела закончить фразу, как Ира взорвалась. То есть вам нужны молодые и ухоженные клиентки, а таким, как я, здесь делать нечего». «Ну что вы, я совсем не это имела в виду», – смутилась косметолог. «Да вы прикасались ко мне с брезгливостью, как к лягушке». Голос Иры накалялся и звенел. «Что за врач вы, если ничего не говорите толкового?» «Да вы мне не даете ничего сказать». «Я не даю? Вот это наглость! Это вы не хотите обслуживать женщин с проблемной кожей и без толстого кошелька? Где ваш индивидуальный подход к клиенту?» – продолжала заводиться Ирина. «Где ваш директор? Я все ему выскажу». «Директор у себя в кабинете. Я провожу. Может, вам успокоительного предложить?» – растерянно сказала врач. «Сами пейте свое успокоительное», – отрезала Ира и выскочила из кабинета. Сима как раз в это время заканчивала процедуру, которая носила мудреное название «коллагеновая маска». Но расслабиться ей не удавалось. Она все время прислушивалась и поглядывала на часы, чтобы не пропустить время, когда Ира выйдет в коридор и оказаться там же. Инга Валерьевна Шинкова расслабленно восседала на директорском кресле. Она вполне освоила косметическое дело, разбиралась в технологиях и новшествах. Когда в ее кабинет ворвалась разъяренная клиентка, Инга как раз изучала журнал «Косметолог». Общение с недовольными посетителями входило в ее компетенцию, и она уже приготовилась доброжелательно поинтересоваться, что случилось, но Ирина перехватила инициативу. «Почему у вас такой низкий уровень обслуживания?» – проговорила она, приближаясь к Инге, потом внимательно на нее посмотрела и воскликнула: «Ах, это вы? Не узнаешь? А ну, посмотри на меня внимательно!» «Нет», — ответила Инга, пытаясь понять, видела ли она когда-нибудь эту нервную дамочку, и продолжала вежливо улыбаться. Но Ире уже было не до шуток и комбинаций. Все Симины наставления мгновенно вылетели из головы. Ира вспомнила, сколько несчастья принесла эта холеная стерва ее семье. «Я жена Володи Колесниченко. Помнишь такого? Ты еще приперлась ко мне на урок, будучи работником Горано, чтобы на меня посмотреть. Он отказал тебе, а ты не привыкла к отказам. Ты привыкла, что мужики падают около тебя штабелями. Кто за должность, кто за тело? Мой муж был единственным, кто тебя послал, поэтому ты наняла мальчиков, и его отмутузили до непотребности, до потери памяти, до инвалидности. Гадина!» Ира вцепилась Инге в волосы, задыхалась от ярости, и было в этой схватке еще одно обстоятельство. Ира четко поняла, что она не боится Ингу, а вот Инга, эта красивая стерва, очень боится ее. В Ирине, обычно сдержанной и скованной, вдруг проснулись силы, которые, как оказалось, жили в ней, дремали и ждали своего часа, чтобы вырваться наружу. Инга закричала: «Помогите!» Ира ни на секунду не ослабила захват и продолжала таскать Ингу за волосы. Царапала ее лицо и руки. Когда в кабинет ворвалась Серафима, Инга брыкалась и кричала, не имея возможности освободиться. А Сима подлетела к Ирине и начала ее оттаскивать. «Женщина, вы с ума сошли? Что вы себе позволяете? Оставьте меня в покое!» – вопила Ирина. «Я сейчас вызову полицию!» «Не надо полицию!» — хрипела Инга. «Не надо!» Симе пришлось изрядно попотеть, чтобы остановить подругу. Она схватила Ирину за руки и прокричала так, чтобы слышала Инга. «Остановилась? Все, хватит тут на приличных людей кидаться!» Она оттащила Ирину буквально за шиворот, вытолкала в коридор и захлопнула дверь. Инга полулежала на кресле и рассматривала себя в зеркало. «Кошмар! Какой кошмар!» Она узнала Симу и произнесла: «Спасибо вам большое, иначе задушила бы меня эта тварь». «А что случилось? Неужели у дамочки сорвало крышу из-за косметических проблем?» «Нет», — Инга вытирала тампоном кровь на руках, Это старая история, с бородой, так сказать. «Борода шумная попалась», — съехидничала Серафима. «Это мне привет из юности, когда я наделала много глупостей. Садитесь, выпьем». Инга достала из стеллажа бутылку виски и налила в стаканы. Закуской служила коробка конфет. «Да, это дело запить надо», — продолжала улыбаться Сима. «Не каждый день такие приветы получаешь. Да и дамочка попалась, нервно-истеричная. Она, наверное, всегда такая была. С чего-то решила, что я имею отношение к избиению ее мужа. Мы раньше с ее мужем работали вместе в Горано, но с чего бы мне нанимать кого-то, чтобы его избили? Да, мы встречались какое-то время, но я только мужу хотела доказать». Инга махнула рукой, но ему ничего доказывать не надо, бессмысленно. «Чужие мужья всегда кажутся хорошими. А может, вам хватило бы одного дня, чтобы понять, что на самом деле лучший муж — это ваш?» «Да, мой-то точно лучший, городской кобель. Ни одну юбку не пропустит», — горько усмехнулась Инга. «Давай, наконец, выпьем, и давай на «ты». Меня можно по имени Инга, а я Сима, Серафима». Женщины чокнулись, выпили, виски медленно проникал в каждую клеточку организма, и стресс отступал волна за волной. «Хотим в салоне сделать процедуру обертывания виски. Знаешь, для кожи хорошо. Кожа подтягивается и молодеет, стимулирует энергообмен», — произнесла Инга. «На процедуру тратить виски — это сколько же надо для одного тела?» — удивилась Сима. Но Инга ее уже не слушала. «Спасибо, Сима, что ты сегодня меня просто спасла. Я что-то расклеиваться стала последнее время, хотя ничего в жизни не поменялось. Муж завел любовницу, молодую девку, содержанку, квартиру ей купил, за границу возил. А я все терпела и терпела. А зачем терпела? Теперь не знаю, а раньше боялась одна остаться, просто боялась. Тоже любовников заводила. У него всегда женщины были: Оли, Вали, Маши. Он переступал через них, и меня они не очень трогали, а с этой малолеткой подзадержался. Я всю информацию о ней собрала, заслала к ней человечка, платила ему, а потом девка сбежала. Он чуть с ума не сошел, искал ее везде. Нашел? Наверное, нашел, раз ее убили. Убили? Любовницу твоего мужа убили? Ты приказала ее убить? Не говори ерунды, — поморщилась Инга. Никого я не убивала. Знала про нее многое, как могла, контролировала ситуацию. Иногда была готова ее удавить, поганку молодую. Но не убивала я эту Ритку паршивку, не убивала. Ну, раз она убита, значит, кто-то смог. Муж мой и смог, — громко зашептала Инга. Нашел ее и грохнул. Он, если что-то не по его, ни перед чем не остановится. Уж я его лучше всех знаю. Бутылка виски катастрофически заканчивалась, как и конфеты. Словно фокусник, Инга вытащила еще такую же бутылку и маленькую шоколадку. «Давай еще немного. Сильно погано сегодня на душе. Да и впервые в жизни мне волосы за мужчину выдергали. Давай выпьем». Серафима и по праздникам выпивающая максимум бокал шампанского была хорошо под шофе, но чувство, что она находится при исполнении, не давало окончательно расслабиться. «Может, лучше кофе?» «Нет, не лучше», — ответила Инга. «Вискарь, он надежней». Сима вздохнула и взяла в руки стакан, думая о том, что от такой дозы спиртного можно запросто умереть, не успев встретиться с Аванесовым.